Тот факт, что лечащие врачи доктор Клозет и доктор Заллаба не дали заключения о действительной болезни Моцарта, был в то время обычным делом. Когда 5 декабря 1791 года без 5 часов ночи Моцарт умер, Констанца была в связи с потерей мужа почти без сознания от горя, и ночью с 5 на 6 декабря, вероятно, легла в постель Моцарта, охваченная желанием умереть от той же инфекционной болезни. После успокаивающих средств, которые дал ей доктор Клоссет, ее вместе с 2 маленькими сыновьями должно быть отвели к друзьям. Официально жители Вены узнали о смерти Моцарта лишь 7 декабря из заметки в Wiener Zeitung. В ночь с 4 на 5 декабря скончался, по свидетельству больничной страховой кассы, придворный композитор Вольфганг Моцарт. Благодаря редкому музыкальному таланту он уже с детства был известен во всей Европе. Благоприятное развитие отличных природных данных и упорный труд помогли ему достичь уровня великих мастеров. Об этом свидетельствуют его всеми любимые удивительные произведения. Все это говорит о неизмеримой утрате, которую понесло музыкальное искусство в связи с его кончиной. Во многих газетах всех крупных городов Европы были траурные сообщения о смерти Моцарта, что полностью опровергает утверждение о том, что ко времени своей смерти Моцарт был уже забыт. Недобрую роль среди зарубежных откликов сыграло сообщение в берлинском музикалише «Wochenblatt» от 12 декабря 1791 года, в котором один пражский корреспондент в постскриптуме добавил: «Моцарт умер». Из Праги он вернулся больным, с тех пор все время хворал. Считали, что у него водянка, он умер в Вене в конце прошлой недели. После смерти его тело настолько вздулось, что считали, что он был отравлен. Не говоря уже о том, что все подробности в этой статье не верны, в ней содержится первое упоминание о слухе, способствующем быстрому распространению утверждения об отравлении, насыщенного праздными авантюрными предположениями, которые своей абсурдностью достигли вершины бестактности и невежества в судебном разбирательстве в рамках музыкального фестиваля в Брайтоне, опубликованного в одной английской газете 18 мая 1983 года. Хотя сам пражский корреспондент, судя по его словам, не очень верил слухам о насильственной смерти Моцарта, но они все время упорно распространялись, вероятно, потому что этот романтический век проявлял особую любовь ко всем таинственным событиям. В XVIII веке было принято каждую неопределенную смерть выдающейся личности непременно связывать с неестественной причиной. Так и легенда об отравлении Моцарта начала все больше будоражить умы потомков, и возникший однажды слух уже нельзя было скрыть. Новый повод для этого дала сама Констанца, которая повторяла слова, сказанные Моцартом в октябре 1791 года во время прогулки в Венском Пратере: «Конечно, мне дали яд». Хотя Немичек и Ниссен знали, что Констанция не верила этому и уже тогда пыталась доказать своему супругу всю необоснованность его тягостных представлений, оба записали эти слова Моцарта в его биографию, дав новую пищу для подобных слухов. И уже в 1799 году, год спустя после появления первой биографии Моцарта Немичка в Праге, в «Neuen Deutschen Merkur», издаваемом Виландом, появилось стихотворение Иоганна Исаака фон Гернинга на смерть Моцарта с такими словами: ради человечества и музыкального искусства хочется надеяться, что этот Орфей умер своей смертью. Первое упоминание о якобы принятом яде появилось в дневниковых записях Сульпиц Боссерей в ноябре 1815 года при посещении капельмейстера Франца Зерофа Детушем, который некоторое время был учеником Гайдна в Вене и рассказывал подробности из жизни Моцарта. Там говорится, вероятно, ему дали аква тофана. Это предположение может быть вновь связано с Констанцией, которая высказала свое мнение английской супружеской паре Новелло во время их паломничества в Зальцбург и Вену. Она считала, что Моцарт в последние месяцы своей жизни не мог отделаться от мысли, что его отравили. Этот яд представляет собой смесь из сурьмы, свинца и белого мышьяка, которую в XVII веке получила сицилианка Феофания ди Адамо. Впервые она якобы была применена ее дочерью Джулией Тофана и с целью убийства. Кажется, что эта легенда об отравлении вначале не была воспринята в Вене серьезно. Лишь в 1819 году, почти 30 лет спустя после смерти Моцарта, опубликование статьи в Лейпцигской Allgemeine Musikalische Zeitung возбудило интерес к этой сенсационной теме. Основываясь на замечании одного музыканта по имени Сиверс, было открыто высказано предположение, что Моцарт мог пасть жертвой злого умысла итальянцев в Вене. Вначале имена не были названы, лишь в 1823 году имя венского придворного капельмейстера Антонио Сальери связали со слухами об отравлении ядом. Одна из корреспонденций из Вены в Лейпцигской Allgemeine Musikalische Zeitung от 25 мая 1825 года, уже через 18 дней после смерти Сальери, содержит апрельскую заметку, в которой говорится: «Наш почтенный Сальери никак не может умереть. Его тело страдает всеми недугами возрастных пороков, а его дух отлетел. В состоянии потрясения он действительно мог обвинить себя в ранней смерти Моцарта. Безумный бред, которому никто не верит, бедного, слабоумного старика». В действительности, многие современники это безумие принимали за реальность. Когда Сальери осенью 1823 года в состоянии психического помрачения хотел перерезать бритвой себе горло, по Вене ходил слух, что старик сам обвинял себя в том, что отравил Моцарта. В сообщении венского редактора Йоганна Шика в ноябре 1823 года написано: «Сальери хотел перерезать себе горло. Но он еще жив. Можно спорить 1 к 100, что угрызения совести Сальери справедливы. Смерть Моцарта подтверждает это». И Антон Шиндлер, биограф Бетховена, писал тогда: «С Сальери дела плохи, он совсем потрясен. В бреду он постоянно повторяет, что виноват в смерти Моцарта и дал ему яд». Это правда, потому что он хотел покаяться в этом, значит, действительно правда, что за все надо платить. Нечто подобное писал и племянник Бетховена, Карл, в начале 1824 года. Сальери утверждает, что он отравил Моцарта. В 18 письмах из переписки семьи Моцарта видно, что отношения между Моцартом и Сальери часто были натянутыми. Причиной для официальных высказываний Моцарта о Сальери могло быть предпочтительное положение последнего при дворе Иосифа II, которое отражалось на развитии музыкальной жизни Вены. Если Моцарт в одном письме к Михаэлю Пухбергу в декабре 1789 года обещает рассказать ему о коварстве Сальери, то, наверное, при этом должна идти речь об интригах Сальери против Моцарта. Что таким образом ему удалось отдалить произведения великих композиторов от императора, доказывают документы, из которых следует, что Сальери вместе с другими музыкантами помешал исполнению при дворе струнного квартета Гайдна и камерной музыки Моцарта. После всего этого можно было бы, собственно говоря, заключить, что не Сальери Моцарта, а, скорее всего, Моцарт должен был устранить Сальери, так как Моцарт, стремясь к признанию при дворе, не получил желанной должности, и на его пути к этому стоял значительно менее талантливый Сальери. Стекались же все нити в музыкальной Вене к венскому придворному капельмейстеру и президенту музыкального общества, да и сам оперный композитор Сальери больше соответствовал тогда вкусам публики, чем Моцарт. Но отношения между Сальери и Моцартом нельзя назвать такими уж плохими, как обычно их представляют. Как итальянская придворная знать ценила музыку Моцарта и как она исполнялась, доказывает хотя бы тот факт, что 17 апреля 1791 года Сальери сам дирижировал симфонии Моцарта в ди моль. И оперы Моцарта пользовались большим признанием Сальери. После того, как Моцарт лично привез в карете своего мнимого противника и его любовницу Кавальери на постановку волшебной флейты, в одном письме от 14 октября 1791 года он высокомерно сообщает: «Вчера, в четверг, 13-го, в 6 часов, я заехал за Сальери и Кавальери в карете и повез их в ложу. Ты можешь не поверить мне, как учтивы были оба, как им очень понравилась не только моя музыка, но и либретто, и все вместе. Они оба сказали, что опера достойна исполнения на большом фестивале перед великим монархом, и они с удовольствием будут часто слушать ее, потому что более красивого и приятного спектакля не видели. Он слушал и смотрел с большим вниманием, и, начиная с симфонии и до последнего хора, не было ни одного отрывка, который бы не вызвал его браво. Они, не останавливаясь, благодарили меня за доставленное удовольствие. После театра я велел отвезти их домой».